Сенечка стоял, засунув руки в боковые карманы суконного пиджака, растопырив широко ноги в сапогах, отвечал с ухмылочкой, бойко с прибаутками. «Ваша церковь переименована в дурдом, а поскольку дураки в Тиханове перевелись, стало быть, и дурдом закрывается». «Свои перевелись, залетные появились!» — кричали из толпы. «Это какие такие залетные? А вот подзаборники всякие, вроде тебя!» «Это что за кулацкий подголосок? А ну, покажись!» Кто-то поднял кулак и крикнул: «На, посмотри да понюхай, чем пахнет! Сколько ни злобствуйте, а колокола собьем! Самого бы тебя с колокольни сбросить вместо колокола! Вот уже доберемся до тебя, Антихриста!» — грозилась кулаком худая, как сухостойное дерево, мать Карузика. «Ты, мамаш, поменьше махай руками, не то обломишь их невзначай!» — ласково уговаривал ее Зенин. «Вон какие они сухонькие у тебя! У, бесстыжие глаза! Он еще смеется, в него плюют, а ему божья роса! Такая сатанинская порода, потому и подбирают этких вот!» — выкрикивали из толпы. «Напрасно вы, граждане, товарищи, портите себе настроение непотребными словами. Ведь вам же русским языком еще вчера было сказано: кто не согласен с постановлением о закрытии церкви, ступайте в храм и ставьте свои имена и подписи. Книга лежит на алтаре, храм открыт вторые сутки. И что же, поставил кто-либо свою подпись? Никто. Но, как известно, молчание — знак согласия. Что ж вы шумите? Кто не согласен, прошу в церковь. Только строго по одному. У нас порядок». Идти в церковь, писать в книгу свои имена никто не поспешил. Каждый поглядывал с опаской и недоверием на того верхнего оратора и как бы говорил всем своим настороженным видом: «Эх, ва, дураков-то и в самом деле перевели». А еще Успенский заметил: здесь, в передовой толпе, жались то старухи, то подростки, то никудышные мужики вроде Савки Клина или Вани Парфешина. Мужики самостоятельные останавливались на почтительном расстоянии, либо вовсе не появлялись. И он подумал, что клюевская конфискация не прошла для тихановцев даром. Село затаилось в ожидании новых ударов и бедствий. На колокольне вспыхнуло и заметалось яркое языкастое пламя, потом повалил густой черный дым, потек из промоев, как из пароходной трубы. Порывистый ветер осаживал его, гнал на деревья, метущиеся ветви берез разрывали эти плотные шаровидные клубы в клочья, в жидкую кудель, которая растекалась по хмурому, неспокойному небу. Запахло копотью и керосиновой вонью. Галки еще громче загалдели, заметались суматошнее над колокольней. Толпа тронулась и загудела. Отходили подальше от церкви, словно боялись обвала или взрыва какого, и ждали, надеялись на чудо. Вот погаснет пламя, и свалятся, сломят шею себе поджигатели. Крестились, шептали молитвы. Но пламя все шибче разгоралось. Черный дым растворился, пропал совсем, а с колокольни теперь полетели искры, как рой светлячков. Сухие дубовые балки, на которых висели колокола, горели с гулом и пулеметным треском. Сенечка Зенин вместе с усиленным нарядом милиции заперлись в церкви с баграми и с песком наготове на случай, ежели огонь переметнется с колокольни на другие отделения храма. Весть о близком падении колоколов мгновенно разнеслась по селу. Всякий житель бросал свою работу, где бы ни заставала его эта весть, и шел, как потерянный, к церковной ограде. А хозяйки, которые не могли оставлять домов своих да малых детей, выбегали на улицу и напряженно, с мольбой, глядели на горящую колокольню. Многие крестились и плакали. Но огонь неумолим. Он не знает ни жалости, ни снисхождения.